Процесс номер 22. Подъем по эмоциональной шкале. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы чувствуете себя плохо и не можете это изменить? Когда с вами или с кем-то из ваших близких произошло нечто, выбившее у вас почву из-под ног. Кто-то умер, от вас ушел любимый человек, потерялась собака и тому подобное. Когда вы желаете выйти из кризиса? Когда у вас обнаружили серьезную болезнь? Когда кому-то из ваших близких поставили пугающий диагноз? Когда ваш ребенок или близкий человек переживает глубокий душевный кризис. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «подъем по эмоциональной шкале» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 17-м – гневом и 22-м – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Итак, контраст помогает определиться с желаниями и предпочтениями. И, даже если вы никогда не произносили своих желаний вслух, источник слышал их. Все до единого. Неважно, были это сильные или слабые желания, источник ответил на каждое. И вселенский управляющий, зовущийся законом притяжения, предоставил вам все возможности, обстоятельства, условия, людей и так далее для их воплощения. Другими словами, вы просили – получайте. Но вы должны суметь все это получить. Помните, на свете не существует никакого нефизического источника зла или болезни. Есть один только поток блага, который постоянно течет к вам, несмотря на то, что вы порой оказываете ему сопротивление. Он никогда не изменяет своего течения. Ваши эмоции – это проводники, помогающие понять, открыт ли для вас доступ к благу. Другими словами, чем лучше ваше настроение, тем меньше сопротивления вы оказываете, и наоборот. Чем хуже вы себя чувствуете, тем больше закрыты от потока. Процесс «подъем по эмоциональной шкале» поможет вам, независимо от того, где вы находитесь, что чувствуете и как складывается ваша жизнь, понизить уровень вибрационного сопротивления и тем самым усилить состояние принятия. Чувство облегчения, которое вы начнете испытывать, будет свидетельствовать о том, что вы постепенно начинаете избавляться от внутреннего сопротивления. Мы поможем вам понять, что сознательное творение подразумевает целенаправленное достижение определенного уровня эмоционального состояния. Например, когда у вас мало денег, вы хотите, чтобы их было больше. Но нам нужно, чтобы вы поняли, вам необходимо преодолеть дистанцию не между отсутствием денег и их наличием, а дистанцию, лежащую между чувством неуверенности и уверенностью. Как только вы начнете практиковать мысль, от которой почувствуете себя более уверенно, деньги придут к вам. Когда вы больны и хотите вернуть себе здоровье, вам надо идти не от болезни к здоровью, нет. Вы должны преодолеть путь от страха к уверенности. Как только вы начнете практиковать мысли, от которых почувствуете себя более уверенно, улучшение самочувствия не заставит себя ждать. Когда вы одиноки и хотите встретить близкого человека, то должны пройти расстояние не от одиночества к партнерству, а от ощущения ненужности к чувству радостного волнения и удовлетворения. Когда вы привыкнете к этому чувству, любимый человек обязательно окажется рядом с вами. Вы можете говорить: «Я хочу новую машину, но Вселенная слышит. Мне не нравится машина, на которой я езжу сейчас. Мне стыдно за машину, на которой я езжу. Мне неприятно, что у меня нет машины получше. Я завидую, что у моего соседа машина гораздо круче. Я злюсь от того, что не могу себе позволить приобрести новую машину». Вы можете говорить: «Я хочу быть здоровым», но Вселенная слышит: «Меня беспокоит мое тело. Я разочаровался в себе. Я волнуюсь за свое здоровье. Я боюсь, что у меня появятся те же проблемы со здоровьем, что и у моей матери. Злюсь на себя за то, что не следил за собой получше». Вы можете говорить: «Хочу найти другую работу», но Вселенная слышит: «Я злюсь, что мой работодатель не ценит меня по заслугам. Мне скучно на этой работе. Мне не нравится моя зарплата. Я чувствую себя подавленным из-за того, что меня никто не понимает. Я перегружен работой».